Злой колдун 2. Один хороший человек очень хочет жениться, и зовут его Володя, а работает он шофером. Вот едет по дороге на своем грузовике, видит, стоит красивая девушка и голосует. Он останавливается, девушка садится в кабину, и машина едет дальше. А Володя думает: вот если бы эта девушка согласилась стать моей женой, вот если бы согласилась. Володя не замечает, что сзади к его грузовику пристроился черный Мерседес. В нем едет злой колдун. Он читает мысли Володи и колдует на зло. И колдовство начинает действовать на мозг девушки. Ей кажется, что зубы у Володи черные, глаза красные, а вместо рук огромные ножницы. «Так вы маньяк?» — спрашивает девушка. Володя от неожиданности со всей силы жмет на тормоз. Грузовик резко останавливается, и Мерседес врезается в него сзади. Все трое теряют сознание и попадают в больницу. У Володи легкие травмы. У девушки, ее зовут Маша, средние. А у колдуна очень тяжелые. Маша лежит на кровати, вся перебинтованная. Володя сидит рядом и держит ее за руку. Маша открывает глаза и смотрит на Володины зубы. Они белые. Маша смотрит в его глаза. Они голубые. Маша смотрит на Володины руки. Руки как руки. Колдовство перестало действовать на Машин мозг из-за сильного сотрясения. Колдун тем временем лежит в коме. Это значит без сознания. Лежит целый год. Но вот, наконец, открывает глаза, и вдруг к нему в палату входят Володя и Маша. У них на руках двое младенцев, Сережа и Лариса. Маша только что родила двойняшек. Счастливые родители просят колдуна стать крестным отцом их детей. Ведь если бы не он, они вряд ли поженились бы.